Глава 14. Все попытки Корнева ознакомиться с положением крестьян сводились как-то сами собой к нулю. Усадьба, хотя и была вблизи деревни, но вся жизнь ее так разнилась от остальной деревенской, что общего ничего не было. Случайные встречи с крестьянами и разговоры с ними были бесцветны и несодержательны. Вскользь, высказываемое иногда крестьянами неудовольствие, по обыкновенным намеками не понималось молодыми людьми и всегда оставляло впечатление какой-то мелочи. Это было понятно. Разговоры крестьян с Корневым и Карташовым, которые не имели даже элементарных сведений о том, что такое крестьянская жизнь, выходили разговором на двух разных языках. Переводчиком здесь являлся Коно Львович. И как будто подтверждалось, что крестьяне действительно народ тяжелый и в сущности сами не знают, чего хотят. «Верно, сударь, верно», – вмешался как-то в разговор Степан, поймав кое-что из слов Корнева с Карташовым. «Народ необразованный, сам себя не понимает. Вот этак вы все мутить да дури голову забивать». А как вот и последние отберут, вот тогда и начнутся благодарить да добром поминать. Из молодых крестьян двое особенно останавливали на себе внимание – Конан и Петр. Конан слыл за беспокойного и даже бунтовщика. Он всегда был недоволен и всегда находил поводы ворчать. Это был бета-нойер Конана Львовича, хотя управляющий, в общем, и старался относиться к своему тезке добродушно. Но он часто говорил, что даже и его долготерпению придет конец. Просто сладу нет. Один, а всех мутит. Петр был полной противоположностью Конану. Один его вид уже действовал успокоительно. Это был большой, хорошо сложенный блондин с светлыми глазами, которыми он весело и мягко щурился на свет Божий. Все было, по его мнению, хорошо, а что и случалось нехорошего, то всегда было скоропроходящее, и там, где-то за этим дурным, уже должно быть, наверное, и хорошее. Конан видел только отрицательные стороны, их и искал. Петр видел одни положительные и точно не замечал отрицательных мелочей жизни. Петр был общий любимец, и Коно Львович выставлял его как образец и человека и рабочего. Если нужно было успокоить рабочих, примирить их, никто лучше Петра не умел это сделать. И всегда бескорыстно, от одного только разговора с Коно Львовичем. Объяснит ему, растолкует, смотришь, большинство же с Петром, а беспокойное меньшинство с Кононом. Несмотря на такую противоположность, Конон и Петр были друзьями, и в тех случаях, где Петр был свободен от влияния Коно Львовича, действовали сообща. В беседах Корнева и Карташова с двумя парабками, Кононом и Петром, Конан, в конце концов, с вечными претензиями и жалобами надоел. До исполнения его просьб было непосильно для Корнева и Карташова. Пока еще шла речь о табаке, о бутылке водки, до тех пор или иначе они могли помогать ему. Но чем дальше в лес, тем больше дров. И Корнев с Карташовым терялись, видя, что, собственно, требованиям Конана конца не будет. Конан, в свою очередь, убедившись в бессилии молодых людей, стал относиться к ним с каким-то раздражением. Общался с ними без церемонии, особенно с Карташовым. Самолюбие Карташова страдало. И однажды, когда Конан вдруг резко перешел с ним на «ты», Карташов не выдержал и возмущенно ответил. «Ну, ты, Конан, совсем уж свинья, и я с тобой больше не буду разговаривать, потому что ты забываешься». Конан молча тряхнул головой и погнал дальше своих валов, так как будто ничего и не случилось. А Карташов сконфуженный остался и старался не смотреть на Корнева. Последний, тоже из чувства деликатности, старался не смотреть на приятеля и даже проговорил. «Нет-таки порядочный нахал.